Глава вторая. Вкусно, очень вкусно. Владыка, а мне можно тоже? Ну, по своим делам. Я, как только смогу быть еще чем-то полезен, сразу примчусь. А ты меня всегда через лица вызвать сможешь. Сейчас прямо, есть для меня еще что полезное? Ватра уж печально покачал головой. Ну и вали тогда. Тот благодарно кивнул и рассыпался миллионом искр. Фух, вроде все. Ну и квест, а? Хотя оно того стоило. Демон неожиданно ласково посмотрел на тварюшку. Ну что, домой? «Ура! Домой! А у меня будет своя комната!» Тебе что больше нравится? Кладовка или пыточная?» «Ну, да шучу. А вообще, конечно, пора жилплощадь расширять уже. Скоро дом в коммуналку превратится. Портал. Во, полон. И не нужно никуда идти. Здорово-то как, а?» На предпортальной площади было удивительно пусто. Вообще ни одного непися. И весь городок поражал беззвучием и какой-то заброшенностью. «Тут никого нет». Тварюшка принюхивался и пробовал воздух на вкус блестящими серебристыми языками. «Я чувствую. Только комары». «Точно. Летучих сволочей полно. А ведь раньше не было. Хотя зона все еще считается мирной. Ушли. Перемерли. Нет. Живы. Вон в списке наций все поголовно. Даже на два больше. Наверное, народился кто-то и автоматом принялся». Лояльность колеблется в пределах от 98 до 97%. Ну что ж, понятно. Ушли в местный мегаполис, и там торчат согласно приказу правящей партии в лице Римона. Ну и черт с ними. Месяц ждали, еще пару дней побездельничают, а ему нужно отдохнуть. И чем-нибудь таким ненапряжным заняться, вроде блуда и чревоугодия. В животе сразу заурчало, как только он вспомнил о вкуснятинках, ждущих его вилки и ложки. Решено. Трехдневный отпуск. «Братишка, ползи-ка сюда. Полок наброшу. А то там поговорили и забыли. Будем в городе. Напомни еще свитков купить. Это последний». «Хорошо. Слушай, а если ты змей, а не змея, то где твои крылья? Или ты водяной змей?» «Вот». Тварюшка выпростал из-под шипастой чешуи два крохотных кожистых крылышка. «У меня и лапки есть, только они слабенькие пока что, поэтому мне ползать удобнее, а потом буду бегать, а потом как? Полечу!» «Ха! Икар!» Демон спрятал в личный инвентарь легендарки, артефакты и колокольчик. «Переоделся в шмот первого уровня. Все, залезай на плечи и прикинься ветошью. Правда, все равно будешь отсвечивать». Городцу жил своей жизнью. Тысячи игроков даже не заметили, что среди них появился Римон. Всем на всех было плевать. Собственно, как и всегда, во всех мирах. А вот неписи, особенно женского пола, а среди них еще особеннее эльфийки, нет-нет, да и кидали заинтересованный взгляд на симпатичного эльфа. Даже снятые легендарки оказывали влияние на статы, в том числе и на харизму. НПС чувствовали ее влияние, но уже не преклонялись перед ним, а просто были не прочь поболтать или подружиться. «Как много всяких», — тихонько сказала правая голова тварюшки. «И как много у них всего», — добавила левая. «Правильно мыслишь», — поддержал демон. «Мы экспроприацией позже займемся. Давай начнем с таверны. Мороженого хочу до чертиков». «А что такое мороженое?» «Звучит вкусно. Скоро попробуешь». Гулять сейчас демон не захотел. Он уже находился за последнее время, года на полтора вперед. Сломал печать на свитке местного портала и оказался у вилки и ложки. «Ага, я знал, знал, что ты придешь». «А? Ты кто?» «А, ты». Дрот кто Дирк собственной персоной. Гном-копейщик, которого Римон убедил в том, что является топ-игроком из топ-клана, и приказал сидеть у фонтана по средам с 5 до 7. Стало быть, сегодня среда, а текущее время с 5 до 7. Вот черт. «А я уже 86-й. Правда круто? Всего за месяц 6 левелов». «Не то слово», — вяло ответил демон. А я выяснил, как тебя зовут». «Да ну. И ты туда же». Перед глазами Римона предстала как настоящая карта со стрелочками и крестиком в центре. Нужно с этим лабианом что-то делать. Не будет ему покоя, пока тот свои картинки распространяет. «В смысле?» «Ладно, пойдем покушаем и поговорим». «Я через официантов местных. Тебе уже штук 20 записок передал. Они сначала по пятерке брали, чтоб передать. А последние 5 вообще по десятке. Жлобы!» «Хм, на мне свой бизнес маленький построили. Так-так». «Тебя тут, кстати, еще 2 постоянно ищут. Тролли, хоббит». «Ясно». «Что угодно, господам. О, это вы? Вам кабинет?» «Да, и все как обычно, но в двойном размере. Плюс мороженое. Тоже 2. Нет, 3. Ему же в каждый рот». «В какой каждый?» «Вполне заурядный гном. Рот 1». «Гном сам себе закажет. Все, а давай пулей, то есть стрелой. Я голодный, как черт». «А мне...» Начал было Дирк, но официант уже убежал. «Иди у стойки закажи. Я пока умоюсь и все такое». «Ага». В уборной ремонт тихо сказал змею. «Раз он узнал мое имя, нужно его кончать. Мало ли. И вообще он мне не нравится, больно настырный». «Ну, значит, кончим. Придумал как». «Да он нуб-нубом. От пары ударов ляжет, даже со снятыми элитками. А то и с одного. Сейчас мы с ним пообщаемся, выясним, что он там накопал, и пригласим замутить ему такого же пета, как ты. Он давно петика хочет». «Я не пет. От пета слышу. Сам ты петик», — обиделся змееныш. «Я знаю, но он-то нет. Прикинься петом». «Ага, ага. Заодно проверим на этом мелком кое-что». «Что? Камни ты можешь выбивать или нет?» «Какие камни?» «Это долго. Потом расскажу». Поговорив, Римон помыл руки и пошел на 2-й этаж таверны. Не то чтобы в игре он опасался каких-нибудь микробов, но он был чистоплотным демоном. Вообще, здесь многие люди копировали свои привычки, приобретенные на земле. На этом была выстроена целая индустрия. Гном уже сидел за столом и что-то наворачивал. Стол весь был заставлен сковородочками, горшочками, тарелочками и соусницами. Половой пообещал принести мороженое попозже, чтобы не растаяло. Пожелал бон аппетиту и убежал. Дирк явно нервничал. Ёрзал, кашлял, дергался, но на гномском аппетите это не сказалось. Когда Римон только усаживался, тот успел умять половину своего заказа. Тварюшка, блестя чешуей, выскользнул из-под копеечного плаща Римона. Глаза дрот, кто Дирка, полезли на лоб. «Ни хрена себе! Это кто?» «Пет мой. Золотая змея». Тварюшка одной головой укоризненно посмотрел на брата, а второй зашипел и уставился на гнома злобно и бессмысленно. Как, по его мнению, должен был смотреть питомец-змея? «Кусается?» «Еще как. Так что ты его к порции ручки не тяни. Эй! И к моей тоже». «Да я че? Я только попробовать». «Все, дай поесть, потом поговорим. А то я прямо отсюда верхом на голодной смерти к респу улечу». «Конечно, конечно, сори». Змееныш заполз на стол, осторожно обнюхал лакомство, попробовал отовсюду по чуть-чуть, затем выбрал горшочек с тушеными сердечками канареек, съел сюда донышко, поочередно вытаскивая малюсенькие сердечки обеими головами. Демон хоть и был голоден, явно уступал по скорости жрущему в 2 горла брату. Гном ковырялся в своей тарелке лишь для вида, аппетит у него пропал напрочь. Золотая змея приковывала все внимание, и он сидел, боясь сделать лишнее движение. Вот на столе осталась лишь пустая посуда и недоеденная порция Дирка. Римон дернул за специальный шнурок, сигнал официанту, чтобы нес мороженое, а сам незаметно проглотил маленькую таблеточку, снимающую симптомы переедания. Он давно таким обзавелся, так как вкусно покушать был всегда не прочь, грех чревоугодия был одним из его любимых. А игровая механика подобное наказывала крепким здоровым сном, ну или штрафом в 50 юаней в пользу неписи фармацевтов и, следовательно, корпорации. Вместе с вазочками официант принес кипу записок. Половина от Дирка, половина от кротов. И еще 4 от 3 незнакомых Римону личностей. Несмотря на меньшие габариты, тварюшка не переел. Видно, молодому растущему золотому организму требовалось уйма минералов, витаминов, жиров и что там еще в еде бывает. Все требовалось. Нужно будет напомнить ему потом артефакты пособирать. Их еще больше должно быть. А то и качественнее. Еда-то непростая, с бафами. «Ну что?» — сказал демон, слизывая с ложечки мороженое. — Рассказывай. — А? — Ага. Гном зачарованно смотрел, как змееныш, засунув в креманку обе головы, радостно вылизывает донышко гибкими тонкими язычками. Мороженое провалилось в него мгновенно, и он хотел было уже одной головой приступить к порции Римона, но тот сначала показал ему фигу, а потом кулак. Тварюшка обиделся, но не сильно. На дне вазочки еще немножко оставалось, и теперь он растягивал удовольствие. «Я, в общем, в клан хочу, в хороший». «Это мы уже поняли. Следили за тобой, наблюдали. Думаешь, бросили тебя?» «Нет, мы за всеми будущими рекрутами приглядываем». «Так там в лесу это ваши ПКшника завалили, что меня чуть не слил?» «Возможно», — уклончиво ответил демон, подмигнув. «Мало ли, вдруг этот гном хитрый, а тупым просто притворяется. Вообще, когда они у пещеры трех встретились, гном показался Римону самым адекватным из всей пати. Сейчас совсем не так себя ведет. Странно. Но лучше перебдеть. Ты мне не о том говори. Ты расскажи, как имя мое выяснил. Я очень хорошо шифруюсь». «Да как выяснил?» «Тут и выяснил». «Где тут? В городе?» «Нет. В этой вот столовке». «О, черт. И у кого?» «Да я знаю. Официант какой-то. Тебя тут каждая собака». «А, ну да. Теперь понял. Сам что-нибудь?» «Ну да». Гном самодовольно улыбнулся. «Я в реале, на земле, то бишь. На разведчика хочу учиться». «Угу, понятно. Знаешь, тебе лучше в контрразведку идти». «Почему?» «Так врага запугаешь и запутаешь, что он сдастся». «То есть?» Гном нахмурился. Римон посмотрел на тварюшку, тот пожал плечами, что вроде как для змеи невозможно в принципе, за их отсутствием. «Знаешь, друг мой, а что у тебя еще есть интересного мне рассказать?» «А вы меня в клан возьмете?» «Ну, скорее да, чем нет. Я-то за тебя, всеми руками. Нам надежные люди нужны, то есть гномы. Но там есть одна сволочь, но не дружим мы с ним». «Кто? Какой ник?» «Че ты аж подорвался-то? Будешь в клане, познакомишься». «Так вот он против. Он и против меня постоянно каверзы устраивает. Он вообще против всего хорошего. Вот такой козел». «Так выгнать его. И всех делов». «И всех делов», — повторил демон. «Нет, выгнать нельзя. Есть причины. Слишком много знает. И говорить умеет. А еще у него тоже друзей полно». «Ну как друзей? Прихвостни или заблюдов. Эй, завязывай». Это сказано уже тварюшке, который, вылизав свое блюдо до зеркального блеска, тихонько подобрался к вазочке Римона и уже собирался уткнуться в нее обеими носами. Змей посмотрел на Римона четырьмя обиженными глазами и, казалось, еле-еле удержался от того, чтобы что-то сказать. «Черт с тобой! Ешь! Я себе другое закажу!» Римон дернул за шнурок, половой, примчался мгновенно, будто стоял за дверью. А может, и правда стоял. Получил заказ, убежал и через минуту принес новую порцию. В два раза больше прежних. Змееныш обвил креманку на высокой ножке колечком, одной головой ел, а второй завороженно следил, как бело-коричневая вкуснятина исчезает во рту эльфа. «Знаешь, кого-то ты мне напоминаешь», — сообщил ему Римон. «А вообще так пристально следить, как другие едят, невежливо. Отвернись». Тварюшка хотел возразить, что невежливо заказывать себе такое большое мороженое, когда у других осталось чуть-чуть, но вовремя вспомнил, что он не говорящий пет, и стал кушать двумя головами, но медленнее, чтобы хватило на подольше. «Смотри-ка, он все понимает», — с завистью сказал Дирк. «Ага, умная тварь». Тварюшка зашипел, и демон примирительно поднял руки. «Все-все, пошутил. Хочешь себе такого?» «А то, спрашиваешь, мне вообще с петами не везет. Даже тогда в пещере. Какая-то вонючая лиса была с девятью хвостами, и та тому ушастому уроду досталась». «А, Чифу или как его там? Тчифу. Интересно было бы встретиться, поговорить». «Да что в нем интересного? Придурок конченый, трус. Он в соседней локе от меня качается обычно. Конечно, с петом ведь. Гад, больше 20 левелов поднял. Мобов в полтора раза сильнее моих бьет. И все из-за лисы этой вшивой. Он на ней еще и катается, прикинь». Демон наслаждался завистью и ненавистью гнома. «Отличный десерт, даже лучше мороженого. Интересный, даже очень. Ты, конечно, меня больше интересуешь. Ты же мне почти соклан уже. Так, где он обычно фармит? А, в Подмосковье, в восточной части. В Подмосковье? Ну, почти. Там, где на земле Подмосковье, тут Подмосковье. Ты что, не в курсах? Конечно, в курсах. Но я на таких нубских левелах в другой локации бегал. Странно. Она одна из самых популярных. Ага. Для бесклановых. А у нас свои секреты. Будешь в клане, такие места узнаешь, что перегонишь этого чебураха за неделю. Где он там конкретно? В Берцах где-то. Там мобы от 90 до 110. И все маги поголовно. Он мне встретился дней 5 назад. Лутом хвастался и лисой своей, чтобы она насовсем сдохла. Потому и знаю. А как мне такого змея добыть-то, а? Сейчас беседу завершим, и я тебя к Неписью отведу, который цепочку на нее начинает. А потом кланам поможем пройти. До 350 плюс очень сложно одному. Даже я упарился. Ага, я знал, что ты супер-хай. Только не говори никому. Могила? Демон кивнул. Конечно, могила. Что-то еще интересное знаешь? Кто-то меня еще искал? Может, говорил обо мне? Здесь нет. А где? Слушай, я не могу. Правда, не могу сказать. Я обещал не говорить. В клан хочешь? Очень. Ну, колись. Она тогда больше не придет. Кто она? Ну, не могу. Честно, не могу. Слушай, я очень прошу, не спрашивай, а я с ней поговорю. Объясню, что ты свой парень. Если она разрешит, все расскажу. Ну, она — это кто хотя бы? Гном жевал усы и щелкал пальцами. Видно было. Ему не втерпешь все изложить, но он или чего-то боится, или очень не хочет потерять. Это тоже секрет. Я и так уже столько всего сказал. Может, до завтра этот разговор отложим? Тогда и змея будет завтра. Ну чего ты так? Как? Ты же мне не доверяешь. Почему я должен выдавать тебе клановые секреты? Я не доверяю. То есть доверяю. Просто обещал. Я никому не скажу. Не бойся. Она все равно узнает. Она все обо мне знает. Хорошо, давай так. Поиграем в игру. Я буду угадывать, а ты кивать или головой качать. Так устраивает. Ты ж только не говорить обещал. Вот и будешь молчать, как рыба об лед. Ну, наверное, можно. Только если что, я тебе ничего не говорил. Не вопрос. Она в реале? На земле? Кивок. Играет в грязь? Покачивание. Попросила следить за мной? Кивок. А зачем? Дирк открыл рот, спохватился и пожал плечами. Так, ладно. Ты ее видел? Вживую? Кивок. Молодая? Кивок. Красивая? Снова кивок. Вы любовники? Гном покраснел под бородой и как-то неуверенно кивнул. Имя ее знаешь? Покачивание. Вот это да. Как же ты ее называешь, когда... Это не твое дело, уж извини. Угу, извиняю. Сейчас будет главный вопрос. Она человек? Гном долгим взглядом окинул Римона, медленно покачал головой. «Ха! Я так и знал. Они все-таки страхуются, сволочи. Еще кто-то, кроме тебя, меня ищет?» Пожатие плечами. «Ну да, кто ему скажет-то? Вампир? Но нет так нет. Суккуб? Ага. Попадание. Теперь понятно, чьих рук дело. Хорошо. А как она тебе объяснила, кого искать-то? Черт, как это спросить-то? Хотя, конечно...» Это она тебе посоветовала в тот день в пещеру идти. Кивок. Вот черт. А как она, вернее, ее хозяева узнали, что ремонт там в это время будет? Он и сам тогда ни в чем не был до конца уверен. Вопрос, вопрос. Но эта шестерка точно не в курсе. Она тебе рассказывала, кто я вообще такой. Хоть что-то. Что совсем ничего. Просто приказала выйти на контакт и попытаться отследить. И зачем не сказала? Просто ей передавать все, что увидишь и узнаешь. Короче, на разведчика тренироваться. Ясно. Дир кивал. Ох, горе-шпион. Знать бы, кто еще из встреченных Римоном личностей на ад работает. А кто-то есть, это точно. Те же кроты, 100%, такие настойчивые. Кроме Асмодея в аду еще толпа командиров. И у многих есть возможность, пусть опосредованно, но заглянуть в грязь. Ладно. Что-то еще важное для меня есть, о чем я не спросил? Кивок. «Хм, а что? Черт опять угадайка. Это ее касается? Нет? Тебя? Опять нет. Грязи касается? Ад? Как нет? Что, небеса? С ума сойти. Но об этом-то ты можешь говорить. Она тут не при делах». «Наверное, да. На следующий день после того, как мы познакомились, я в магазин пошел за... неважно чем. И на меня бомж какой-то бросился. Снег повалил. Я чуть не усра... В общем, он мое внимание привлек конкретно. Воняет, перегаром дышит прямо в лицо. Фу! И несет всякую хрень. Он минут 5 меня не отпускал. А люди, сволочи, мимо идут и ржут. Нет бы помочь. Ненавижу этих гадов. Все они... Ты ближе к делу давай». «Ага. Короче, основная тема в том, что, мол, там...» Кивок вверх. «За тобой все время следит самый главный. Не буду говорить, кто». «Ага, я сам понял». «Слушай, ты в натуре кто такой? Сам что-нибудь, это ник, понятно. А вот кто ты в реале?» Демон пристально посмотрел на собеседника. «Мдя. С такими разведчиками на контрразведке можно сэкономить». «Я-то? Ох, миллиардер, меценаты, просто гений. Железного человека, знаешь? Вот, он на меня работает. За пивом там слетать или холодильник починить. Все за моими деньгами охотятся. Ты не из них?» «Я ж тебе все сказал. Ну, не сказал, но...» «Ладно, черт с тобой, верю. Еще есть что сообщить?» «Ну, вроде нет». «Тогда все. Что там у нас по счету-то? Да не дергайся, я заплачу». «Спасибо». «А, черт. Что ж вы, еб... такие вежливые все. Ой-ой». «Что такое?» «Никогда меня не благодари. Понял. Запомнил». «Запомнил, но не понял». «Ну, здесь запомнить важнее, чем понять. Так, готов?» «Эй, братишка, ты как?» Тварюшка уже давно расправился со своим и с позабытым демоном мороженым и сейчас догрызал посеребренную креманку. От вазочки осталась одна лишь ножка на подставке, когда змееныш одной из голов обернулся на оклик. Вторая голова схватила ножку острыми зубами и сочно ею захрумкала. «Сдурел! Плюнь!» Змей отрицательно помотал обеими головами. «Черт с ним! Нравится и ладно. Может, ему железо необходимо для развития организма. Все, поехали к Неписю». «Правда? А далеко?» «Хотя тут официанты. Они НПС ведь, им рты не заткнешь». «Знаешь, я подумал, некрасиво будет, если мы отсюда прямо свалим. Давай так. Я выйду и подожду тебя на улице, невдалеке. А ты меня увидишь и го за мной». «Хорошо». «Все, жду. 5 минут и выходи. Счет я оплатил уже». Хорошо». Минут через 10 они стояли в подворотне, и ремонт наставлял Дирка. «Нет, я портал сам открою, а ты первый заходи». «Ага». Телепорт открылся, и гном пропал. Когда демон уже почти исчез в разрыве пространства, из-за угла выскочила очень красивая, одетая лишь в прическу девушка с длиннющими седыми волосами и молочно-белой кожей. Глаза ее горели безумием, походка хоть и быстрая, но какая-то рваная, дерганная. «Постой!» Но было поздно. Ремон ее не заметил, девушка на секунду мигнула и пропала, как не было. Даже следов босых ног в пыли не осталось. Знакомая до боли полянка, уже восстановившаяся после взрыва, разнесшего ее около месяца назад. Вот сволочь, ничего ее не берет. «А где это мы?» «Одно место, от которого довольно трудно отвязаться. Наверное, заколдованное». «О, отцу недалеко совсем. Тут и пещера 3 рядом. Я знаю, был тут. Но тут НПС нету». «Нужно вон туда 200 метров отойти. И там волшебные слова сказать. Го!» Уже почти полностью стемнело. Ветви деревьев стегали по лицу, а под ногами путались корни и густая трава. «Все, пришли». «Тут? Слова не забыл?» «Нет, не забыл. Тварюшка, фас». «Я тебе что, Бобик?» «О, она разговаривает». «Разговариваю, и я мальчик». С этими словами золотое тело развернулось пружиной и оплело гнома. Одна из голов вцепилась в горло, вторая перехватила рванувшуюся к висящему за спиной копью руку. Все было кончено мгновенно. Тварюшка слизнул горячую кровь с длинных острых зубов. «А что, вкусно? Но мороженое лучше. О, а это что?» Одной пастью он вытащил из трупа гнома камень души. Носом второй головы обнюхал его, а потом лизнул длинным гибким языком. «Ух ты! Видел такое? Пахнет обалденно». «Нет, фу, плюнь, плюнь, я говорю». Но поздно. Змей уже проглотил камень, и он, тая, скользнул по пищеводу и растворился где-то в районе сочленения шеи. «Черт, черт, черт!» Римон уже успел привыкнуть к этому наивному, ехидному, доверчивому, но такому родному змеенышу. Может, дело в том, что он его породил, плоть от плоти его? Вдруг именно это чувствует матери к своим детям, а он? Может, именно так он воспринимает и чувствует всех своих детей? Для демона данное ощущение было новым и крайне необычным. Еще один миньон, конечно, хорошо, но зачем превращать часть самого себя в тупую куклу? Золотой змей и так не может его предать. Они одно целое. Как же так? Не уследил, не уберег. Тварюшка икнул и улыбнулся. Внимание. Открыта новая характеристика пожирания. Гортичка щас заменено на пожирание. Пожирание. 1 из 2 256 893 977. Описание. Вы можете сожрать душу поверженного противника. Эффекты. В зависимости от качества души вы получите от 1% до 100% накопленного бывшим владельцем души опыта. Опыт будет добавлен используемому на тот момент воплощению, вне зависимости от достигнутого им лимита уровней. Душа полностью растворится в вашей сущности, и при необходимости или желании вы сможете получить доступ к навыкам, умениям и знаниям бывшего носителя души и использовать их в своих целях. Если тело бывшего носителя души не отключено от грязи, вы получаете доступ к его памяти и ресурсам, задействованным в обработке алгоритмов этого мира. Ух ты! Получено 198 443 единицы опыта. Получен уровень 51. Получен уровень 52. Получено 10 нераспределенных единиц характеристик. Перейти в меню характеристик. Да? Нет? Да это круче всех легендарок вместе взятых. Фактически снимает ограничения по левелу с любого его воплощения. Конечно, будет меньше миньонов, но с другой стороны, игроков тут больше 2 миллиардов. Вон теперь даже ясно, сколько точно. Причем цифра эта постоянно растет. Даже сейчас за пару минут почти 3000 добавилось, так что на все и хватит, тут можно не церемониться. И растворяя души в себе, он, Римон, будет ослаблять систему и наращивать свою мощь, так что в теории когда-нибудь сможет подменить ее собой. Вот она, реальная возможность стать равным ему. Пусть и только в этом мире, но может это лишь первый шаг, низшая ступень. Вот она, та самая цель. И еще эйфория. Несмотря на то, что камень проглотил его брат, по всему телу Римона разошлось теплой волной удовольствия от поглощенной души. Даже послевкусие ощущалось. «А вкусно», — сказал тварюшка. «Сладенько, только немножко с кислинкой, будто недозрелая, и чуть-чуть гнильцой отдает». «Ага, ну гнильца — это понятно, суккубова работа. А кисленькая...» Скорее всего, подростком он был. Не успела душа как следует сформироваться. Не дозрела. Да, в аду только дьяволы и архидьяволы обладают похожей способностью. А то всех грешников давным-давно бы съели, и контору пришлось бы закрывать. Знаешь, братишка, никогда бы не догадался камень души лизнуть. Вот тащишь в рот всякую гадость. Так я же маленький. Зубки лезут. Еще лезут? Ты что, акула? У тебя они вон и так во ртах не помещаются. В 3 ряда уже. Они будут больше, и их станет больше. А тебе что-то не нравится? Все мне в тебе нравится, не переживай. Да и с камнем этим удачно вышло. Молодец. Рад стараться, товарищ генерал. Эй, ты что? И тебе нужно женщину скоро искать. Лишняя душа жмет? Куда жмет? А женщина, она зачем? Она как мороженое? Тогда давай... А я просто прикололся. Фух, ну так ты икал. И демон рассказал брату историю о 2 кряках. Отсмеявшись с ним за компанию, Римон посерьезнел. Вздохнул. Во всем этом только один крупный минус. Накрылся наш отпуск. Почему? Потому что те, кто за нами следят и даже поступки предугадывают, тоже не отдыхают. Мало ли что придумают. Так что темпа нам терять нельзя. Наоборот, ускориться нужно. «А кто за нами следит-то? Давай их тоже... того...» Это у нас вряд ли сейчас выйдет. А позже посмотрим. Ладно, давай берем этого Штирлица и поехали домой. Чего мы тут топчемся?» После того, как непонятный голос обозвал Изабибель лямбдой, отобрал плащ стихи и выпихнул из измерения алгоритмов по ее собственному мироощущению, прошли эпохи. Дело в том, что выпихнул он ее не в грязь, а в другую сторону. Нарочно или случайно, неизвестно. Но оказалась она на таком глубинном уровне аппаратной части грязи, куда боялись лезть даже самые отмороженные разработчики и хакеры. Битые биты, некогда бывшие сущностью по имени Изабибель, болтались в разрозненном состоянии, терзались антивирусами и компиляторами, удалялись, восстанавливались, лечились, комбинировались, собирались в байты. Одно время она осознавала себя, другое нет. В то время, когда она себя не осознавала, она осознавала, что не осознает себя. Вот такой парадокс. В конце концов, она смогла прийти в себя на достаточно долгий промежуток времени, почти четверть наносекунды. Это было трамплином. Вычленив из окружающего ее строгого порядка хаотичные куски бинарного кода, прицепила их на себя. Провалилась в небытие. Очнулась. Стало лучше. Смогла продержаться почти полную наносекунду, и за нее успела захапать кучу ничейных байт. Провал, и все повторяется. Потом еще и еще, снова и снова. И так вечность. Или несколько вечностей. Сложно определить время, если ты поток импульсов. Наконец она почти полностью собрала себя. Не хватало еще многого, но основное было на месте. И мерцание сознания почти прошло. Не чаще раза в 10 секунд. Гигантский срок. Выбраться из трясины двоичного кода пока что не получалось, но зато она точно знала, где сейчас тот, кто во всем виноват. Кусочек его кода четко просматривался в ее байтах, раздражал, возбуждал, будоражил. Она раздвинула в стороны собственные байты и создала рядом с куском кода Римона свою мини-копию, можно сказать, проекцию. Проекция просуществовала несколько секунд и погасла вместе с очередным отключением сознания Изабибель. Форум. Автор Кац Абырч Старатель. Тема. Игроки. Знаете ли вы, что можете поиметь нереальную, баснословную удачу и прибыль, но прямо-таки на халяву, чтобы мы все так хорошо жили? Вы только узнаете и поймите, я скоро вам начну так и завидовать. Вот, хочу сказать, в секторе Снатка, совсем за бесплатно, можно взять себе личную землю, владеть, пользоваться и получать очень хороший гешефт. Вернее, площадь, и площадь эта будет лично ваша, чтоб я так жил. Целый гектар площади будет только ваш. Нужно лишь правильно попросить, ну, выполнить одно обязательное, но несложное действие, совсем не обременительное для таких умных и обеспеченных людей, орков, гномов и прочих гоев. На площади можно копать, сажать, искать золото и, в конце концов, возможно, найти, чтобы мне так повезло. Застолбить участок можно вот тут, тут и тут, но обязательно сказать, что вы от Каца Абрамыча. И дадут получше. Я уже договорился таки. Вы не представляете, сколько это стоило здоровья. С вас за интересные и выгодные знания, неоценимую услугу и амортизацию имени, а оно, как всем совершенно понятно, нематериальные активы тоже подлежит износу, совсем маленькое вознаграждение. Смешная цифра в 1000 юаней. Если кто решит таки обмануть бедного старого больного человека, знаете, вы там будете на своем гектаре в полном одиночестве и далеко от всего и всех на свете, а я 386-й. И еще, по вот этим и этим координатам находятся мои магазины с очень нужными для первопроходца вещами по совершенно смешным ценам. И даже на эти смешные цены я делаю огромные скидки, которые абсолютно меня разорят. Тем, кто купит, бесплатно застолбит участок, назвать таки пароль, что вы от Каца Абрамыча. Хе, лол, еврей-старатель. А чего тут смешного? «Что, правда землю за бесплатно?» «Ты когда-нибудь видел еврея с лопатой?» «Видел». «Он тебе ее продавал, да?» «А один гектар это сколько?» «Это один га». «Один га». «Отстань, баран». «Нет, ну правда. Сколько в квадратных метрах? Я хочу понимать, сколько можно там картошки посеять?» «Да хрена ты там сможешь картошки посеять. Послушай, опытного агронома, сей ее в 3 слоя квадратно-гнездовым способом». «Семенной картофель оптом со склада недорого». «Совсем хотите оставить без хлеба большую семью несчастного человека? Дети голодают и просят у папы кушать, а вы все проталкиваете свои мелкие меркантильные интересы. Картофель завезем специально для храбрых и трудолюбивых мичуринцев-экспериментаторов в любой из выбранных вами вышеперечисленных магазинов. Вам больше ни о чем и не придется думать. А с вас за рекламу в моем блоге штраф в 3000 юаней. Вот реквизиты. А что, там есть золото? И много? Полно. Вот ссылка на артель. Какая артель? Вот ссылка на новость, как там какой-то нуб-самородок нашел. А вот скрины работающих счастливых старателей. А че у вас всех троих посередине ника Абрч написано? Вы что, братья? Нет, так совпало. А участки долго будут раздавать? Еще 30 тысяч комментариев. А если на участке будут мобы? Продаю участок с явными признаками выхода золотой жилы. Народ, очнитесь! Какие золотые жилы в вечной мерзлоте? А на мобах качайся, двойная польза. А можно взять два или больше? Можно, вон к Абрамычу обратись, договориться. Эй, на моем участке кто-то качается, что делать? Аренду с них стребуй. Я 68-й, а они 200+, их четверо. Тогда сделай вид, что ничего не заметил. У меня на участке грибы полезли, или правильнее сказать, на мой участок. Они ногами пришли и поселились, растут теперь. Я просто в шоке. Участки без ссылки на КАЦ выдают, прикиньте, я взял. Не может быть! Чё, правда? Выдают, но плохие. Через КАЦ Абрамыча лучше. Чем лучше? Ты что, дурак? Дадут тебе кусок болота, и чё ты с ним делать будешь? А мне и дали кусок болота, а я пароль говорил. Наверное, в твоем болоте что-то ценное есть. Ищи. Еще 10 тысяч сообщений. Нашел. Сапог на 50-й левел. Один. Зеленый. Рарный? Не, простой. Ищи дальше и тщательнее. Точно найдешь что-нибудь офигенное. Я пока ничего не выкопал у себя, а тебе, вон, везет. Тема висела еще очень-очень долго. Постоянно апалась и подогревалась огромной семьей Каца Абрамыча.